Глава 9. Элементарный сон. Маруся проснулась от назойливого писка, будто в комнату залетел комар. Не отрывая глаз, она машинально отмахнулась, потом задумалась о том, откуда под землей комары, и на этом открыла глаза. Никакого комара видно не было, а звук шел из-за пластиковой перегородки. Он был технически тонкий и потрясающе раздражающий. Маруся приподнялась на локтях и огляделась. Ее вещи так и не появились. Не было телефона, не было часов, и тапочки тоже до сих пор не принесли. Возможно, она спала так недолго, что мама еще не успела вернуться. Или забыла про нее. Или обманула, рассчитывая на то, что Маруся уснет, так и не дождавшись. Сознание вернуло последний перед засыпанием эпизод с розыгрышем, и на душе появился совсем уж неприятный осадок. То ли потому, что Марусю выставили посмешищем ее же друзья, то ли потому, что после этой истории ей было стыдно попадаться на глаза Илье. Воображение рисовало его хохочущим и обнимающим за талию свою дурацкую, страшную, как бегемот, куалу-уалу. Новая волна злости заставила вспомнить Бунина. Теперь он казался Марусе совсем хорошим и несчастным добрым ученым, которого эти подонки предали и променяли на лагерь с круглосуточным пластмассовым питанием. Как он там? Жив ли? Маруся сунула руку под подушку и нащупала змейку. Она была на месте, и это хоть немного успокаивало. Можно было, не дожидаясь милости, перенестись обратно домой, переодеться, обуться и, наконец-то, показаться на глаза папе. Прикинув, что на данный момент это лучшее решение, Маруся встала с кровати, сжала змейку в ладони и снова отвлеклась на раздражающий писк. «Ну что ж это такое?» Любопытство взяло верх. Маруся вышла из своего бокса и заглянула в соседний. На кровати лежал нос и мирно спал, свернувшись и обнимая себя за плечи. «Вот это удача! Какой шанс расквитаться с шутником!» Маруся злорадно усмехнулась и подошла ближе. «Что можно сделать? Что можно сделать? Напугать? Привязать? Раскрасить лицо, отстричь его дурацкие космы и выбрить лысину на макушке. Месть должна была быть ужасной». Маруся огляделась, чтобы найти достойное оружие возмездия, но ее внимание снова отвлек звук. «Откуда же он?» Маруся посмотрела на монитор, встроенный в спинку кровати. Казалось, будто писк идет оттуда. Она ничего не понимала в графиках и диаграммах, но изображение выглядело неправильным. Наверное, потому что напротив показателей пульса, давления, активности мозга и мышечной активности шли прямые линии. И эти линии ядовито-зеленым пунктиром выбивали по темному экрану тот самый ужасный царапающий звук. Забыв обиды, Маруся схватила Носова за руку. Рука была ледяная и абсолютно безжизненная. Маруся попробовала встряхнуть его за плечи. Тело было мягким и легким, словно это был не человек, а муляж. «Нос, эй, очнись! Ты слышишь меня?» Маруся еще раз встряхнула друга, прекрасно осознавая, что это бессмысленно. Никаких признаков жизни. «Ничего. Что делать? Бежать? Звать на помощь? Эй, мама!» Маруся выкрикнула в пустоту, пытаясь обнаружить хоть кого-нибудь. «Илья!» Никто не отозвался, и это было по-настоящему пугающим. Марусе показалось, что база пуста, и здесь не осталось никого, кроме нее, мертвого носа и этого звука. Глаза наполнились слезами. Поверить в то, что носа больше нет, Маруся никак не могла. Это было просто невозможно. Почему? Ведь он был абсолютно здоровым. Маруся вышла в коридор и побежала в сторону лестницы. Ни одного человека, нигде. Первый этаж, второй. Маруся заглядывала в каждый коридор, в каждую комнату, но база словно вымерла. Почему, почему, почему, почему они бросили их? Что если Носа убили? Что если он хотел предупредить ее именно об этом? О том, что готовится какой-то чудовищный план. Хотел уберечь, хотел спасти ей жизнь. Они застукали его и убили. Значит, мама врала. Мама разыграла эту сцену, придумала на ходу историю про розыгрыш. Но как же голос? Она ведь слышала смеющийся голос Носа, который издевался над ней. Его заставили? Или это был не Нос? Маруся вспомнила, как слышала в трамвае голос Эйема, а потом Эйем сказал, что это был не он. Значит ли это, что кто-то умеет воспроизводить чужие голоса и разговаривать с Марусей, обманывая ее? Но кто? Кстати, Эйем. Неужели он тоже? Так, стоп. Маруся остановилась как вкопанная, чтобы не потерять мысль. Тот голос, фальшивый голос... Он тоже предупреждал ее об опасности. Он говорил про ловушку. Говорил, что она должна... Маруся зажмурилась, напрягая память. Он говорил... «Зло рядом. Ты должна остановить его, пока оно не убило всех. Кто? Кто это зло? И где оно? Где ты?» — выкрикнула Маруся, поворачиваясь в разные стороны и рассматривая пустое пространство. «Где ты?» В голове проносились пока еще не совсем понятные обрывки воспоминаний и фраз. Голос и мертвый старик в трамвае. Внезапная смерть папиного сотрудника. Здоров как бык. Было ли это связано? Каким образом? Боковым зрением Маруся заметила, как что-то мелькнуло за спиной. Она резко обернулась. «Ты?» Меньше всего Маруся ожидала увидеть именно этого человека. Та самая девочка в голубой косынке. Девочка, которую они с Эйемом пытались спасти. «Что ты тут делаешь?» Девочка выглядела очень испуганной. Марусе показалось, что она даже не может говорить от страха. Ее губы дрожали, а руки мертвой хваткой вцепились в длинную юбку. Наверное, они были ровесницами. Точный возраст девочки определить было сложно. Из-за болезни она выглядела совсем ребенком, беспомощным и беззащитным. Казалось, что ее можно переломить одним неловким движением. В любом случае, сейчас Маруся чувствовала себя гораздо старше и сильнее, что было даже хорошо, потому что не давала раскиснуть и заставляла собраться с силами. «Тебя ведь Ольга зовут?» — на всякий случай уточнила Маруся. «Да», — наконец ответила девочка, часто закивав головой на тонкой шее. «Ты знаешь, что здесь произошло?» Лицо девочки скривилось, словно ей напомнили что-то ужасное. «Ты видела что-нибудь? Знаешь?» Ольга опять закивала. «Ты здесь одна?» Замотала головой. «Нет?» Ольга показала рукой в сторону закрытой двери. Это было странно. По наблюдениям Маруси, почти все помещения на базе были без дверей. «Там кто-то есть?» Марусю страшно раздражали эти немые ответы, но надо было сдерживать себя. Ругаться на перепуганного ребенка было бы слишком жестоко. «Люди?» Ольга кивнула. Маруся рывком распахнула дверь и застыла, потеряв дар речи, так же, как несчастная девочка. В комнате действительно находились люди, но все они были мертвы. Они лежали на полу, скорчившись, словно в последний момент перед смертью пытались согреться. Многие лежали вместе, прижимаясь друг к другу телами. Кто-то лежал один, окоченев с поднесенными ко рту руками, кто-то схватившись за голову. Маруся узнала среди них назойливого студента и небритого мужчину, который обещал поставить студенту фингал. Младшая группа. Точно. Здесь были все, кого она видела на лекциях Эйема. Но самого Эйема не было. Сейчас Маруся даже не понимала, радоваться этому или нет. То, что его не было среди мертвых, означало, что он, возможно, жив, и это было хорошо. Но что, если он выжил, потому что сам убил их? Маруся медленно обернулась к Ольге. Как они умерли? Они замерзли. А ты? А я нет. Преодолевая страх, Маруся зашла в комнату и попыталась расшевелить каждого из лежащих людей. Шансов на то, что среди них мог оказаться кто-то живой, было мало. Но все-таки. Ведь Ольга выжила. Возможно, не она одна. «Я пыталась», — тихо сказала Ольга, подойдя ближе. Видимо, рядом с Марусей она тоже почувствовала себя смелее. Маруся переходила от одного тела к другому, прикасалась к плечу и тихонько трясла. Бессмысленное и безумное занятие. «Почему?» — спросила Маруся вслух. Но вопрос этот адресовался не Ольге. Это был вопрос в никуда. «Как люди могли замерзнуть насмерть в теплом помещении?» В памяти снова пронеслись эпизоды, до этого момента никак не связанные друг с другом. Маруся вспомнила, как она мерзла после лечения Ольги, как не могла согреться дома в Москве, как градусник показывал температуру 28,2, вспомнила онемевшую от холода руку. Это произошло после инъекции, и потом Маруся еще долго морозила, даже под горячим термоодеялом. Потом вспомнился папин старинный градусник из стекла и ртути. Мысли цеплялись одна за другую. Ртуть — жидкий металл, распадающийся на шарики. На маленькие металлические шарики, на такие же маленькие металлические шарики, которые Маруся видела внутри своего тела. Элементы магического инопланетного сплава. Они имели какое-то отношение к терморегуляции и могли резко уронить температуру. Но так, чтобы из-за этого умерли. И если даже так, было ли это сделано намеренно или произошла трагическая случайность? Ошибка? Неожиданный побочный эффект? Но почему? Почему здесь не было ни Евы, ни Аема? И где Илья? Где Арки? Ты видела еще кого-нибудь? Нет. В голове раздался шум, и уши заложило. Маруся растерла их, но шум только усилился. Что здесь происходит? Закладывает уши? Да. И тебе? Постоянно. И шумит, как будто море. Море шумит приятно, а этот звук просто ужасный. Этот новый звук был неровным. Он был похож на какой-то сигнал с помехами, и словно кто-то еще подкручивал громкость, то усиливая, то убавляя ее. Марусю затошнило. Она вышла из комнаты в коридор, прислонилась к стене и закрыла глаза. «Плохо?» «Да». Шум стал нарастать, пока не заполнил собой все пространство внутри головы. Он заглушал все, что находилось снаружи. Марусе показалось, что она не может расслышать даже собственные мысли, словно они утонули и растворились в этом грязном потоке. Неожиданно шум начал выравниваться. Из бесформенного невнятного фона он превратился в понятный и читаемый звук. Хаотично рассыпанные частицы слились в одну волну, в глухую и протяженную «и». Но это не было похоже на голос. Скорее на шепот. Громкий сиплый шепот, который с трудом доходил, растягиваясь и замедляясь, потом внезапно обрываясь и продолжаясь снова. Тишина. Ты слышишь это? Что? Звук. Шум? Нет. Новый звук. Такой. И... Голос? Не понимаю. Он пропал. снова. «Ки?» «Это точно голос, но я не понимаю, что он говорит. Я слышу какие-то обрывки». «Беки». «Беки?» Со стороны выглядело так, будто Маруся разговаривает сама с собой, причем задавая самой себе вопросы и переспрашивая себя. «Беги», — уточнила Ольга. Маруся почувствовала, как все ее тело окатило холодом. Это был холод страха. «Да». «Беги!» «Он говорит, беги!» Еще секунду девушки стояли и смотрели друг на друга, а уже в следующий момент, взявшись за руки, побежали. «Куда?» — Маруся выкрикнула свой вопрос как можно громче, словно пытаясь донести его до тех, кто пытался предупредить ее. «Куда бежать?» «Вниз». «Что внизу?» «Я не могу бежать так быстро». «Что внизу?» «Где?» Ольга остановилась, прижав руку к груди. «Что внизу базы?» «Там. Я была там только один раз». «Что там?» «Лаборатории». «Бежим!» Маруся снова схватила Ольгу за руку и потянула за собой. «Я не могу. Нам надо, понимаешь?» «Не-не-не». Ольга бледнела на глазах, хватаясь за горло. «Хватает воздуха. Набери полные легкие. Я не чу». Из глаз Ольги снова полились слезы. Она обмякла и опустилась на колени. «Нет, не сейчас. Вставай!» Маруся подхватила Ольгу на руки и сделала несколько шагов, но быстро идти не получалось. «Не надо». «Что? Я не слышу, что ты шепчешь». Ольга замотала головой. «Я дотащу тебя». Вот для чего нужно было слушать Иема. Он будто бы знал, или правда знал, или догадывался, что может произойти такая ситуация. Сейчас Марусе очень пригодилось бы усилить руки, или вылечить Ольгу, или не вылечить, но хоть как-то наполнить ее легкие воздухом. «Оставь меня». «Да-да, конечно. Давай без этих пошлых сцен». Маруся злилась на себя, но получалось, будто злилась на Ольгу. Ее ужасно раздражало, что девушка оказалась такой слабой, и эта идиотская просьба «оставь меня», как будто это возможно, как будто кто-то может бросить умирающего ребенка. «Я и так...» «Заткнись!» Маруся остановилась, опустила Ольгу на пол и постаралась отдышаться. «Сейчас пойдем дальше, и не болтай. Если тебе так тяжело дышать, какого хрена ты постоянно болтаешь?» Ольга сидела на полу, опустив голову, и молчала. «Вот и молодец! Вот и молчи!» Можно было армировать руки, как получится. Как-нибудь получится же. В конце концов, когда Маруся пыталась армировать ноги, у нее получилось. Она даже допрыгнула до потолка. Ольга закашлялась. А еще можно было бы все бросить и перенестись в Москву. Но для этого нужна была змейка, которую Маруся оставила. Где она ее оставила? Ее точно не было с собой. Но тогда где? Маруся стала отматывать память назад. Вот она проснулась. Вот решила вернуться домой, достала змейку из-под подушки. Это она помнила точно. И потом решила на секунду заглянуть в соседний бокс. Так, когда она приняла это решение, змейка была у нее в руке. Потом нос... Бедный нос. Маруся увидела его и про все забыла. С этого момента она не помнила вообще ничего. По крайней мере, про змейку. Куда она могла ее деть? Выронила, бросила на кровать, когда пыталась растрясти носа. В любом случае, карманов на одежде не было, значит, с собой она ее не взяла, и змейка где-то там, где-то в медицинском корпусе. А может, уже и не там. Может быть, ее уже забрали? Кто? Тот, от кого они бегут. «Послушай меня!» Маруся оторвалась от своих мыслей и посмотрела на Ольгу. «Мне очень больно, я не жилец». «Я смотрю, тебе стало лучше. Ты даже начала разговаривать?» «Ты можешь легко убить меня. У тебя есть способности. Это будет лучше для нас». «Я могу убить тебя и без способностей». так будет лучше». «Да-да, я поняла, помолчи, я думаю». «Я все равно...» «Да замолчи же ты уже, наконец!» Ольга закрыла лицо руками, а Маруся вернулась к своим размышлениям. Можно было метнуться за змейкой и забрать ее, если она все еще там, перенестись вдвоем. Можно ли перенестись вдвоем, если крепко прижаться друг к другу? Бунин говорил, что нет. А если попробовать? Если использовать свою суперсилу? Совершенно непонятно, что нужно сделать, чтобы эта суперсила позволила перенестись в пространстве сразу двум людям. Но если... Если, например, не армировать себя, а связать этими серебряными нитями себя и Ольгу, соединить и сделать что-то вроде целого единого организма, возможно ли это? Когда Маруся пыталась поддержать Ема, она направила в него нити, и ей казалось, будто они стали одним целым. Но поможет ли это при переносе? «Мне тяжело сидеть. Я сейчас вернусь. Сиди тут, слышишь? Я скоро вернусь». «Не надо. Я придумала, как нам отсюда выбраться. Это сработает, точно. Я просто уверена». Ольга вытянулась на полу и закрыла глаза. «Только не умирай, окей? Будет очень обидно, если ты умрешь к тому времени, как я вернусь, потому что я знаю способ. Я вытащу тебя, и ты будешь жить. Договорились?» Ольга слабо кивнула. «Вот и супер». Маруся побежала. Бежать получалось легко и быстро. То ли из-за инъекции, то ли потому, что ее окрыляла блестящая идея, в которую она начинала верить с каждой минутой все больше и больше. Этот вариант казался Марусе идеальным и куда более надежным, чем увеличение собственной физической выносливости и бегание по базе с умирающей девушкой на руках. «А если не получится? Перенестись одной... Найти папу и попросить о помощи? И что он сделает? Ну, допустим, он найдет какого-нибудь суперврача, они отдадут ему змейку, и он перенесется сюда, чтобы что? Чтобы спасти Ольгу? Ну как один врач сможет ей помочь? Или найти суперсолдата с супероружием? Нет, тоже не то. И почему их звали вниз? И кто? Зачем Марусе нужно было бежать в лабораторию? Потому что там безопасно, или потому что там люди, которым нужна помощь? Или это ловушка? В трамвае голос предупреждал про ловушку, но что именно было ловушкой? Маруся так и не поняла. Ловушкой можно было считать все, что происходило с ней с момента появления мамы, или даже раньше. А раньше был Бунин. Нет-нет, Бунин как раз сделал все, чтобы она не ввязывалась в эту историю. Маруся забежала в медицинский корпус и остановилась прямо у порога носовского блока. Почему-то именно сейчас ее в полной мере накрыло ощущение всего того, что происходило. Ей стало страшно. Невыносимо грустно и невозможно снова увидеть носа мертвым. Как будто тогда, в первый раз, она еще не осознавала, не принимала эту мысль. Будто случившееся было какой-то ошибкой, которая должна была вот-вот исправиться сама по себе или при помощи кого-то другого, при помощи чуда, в конце концов. Ведь на этой базе происходили любые чудеса. Ей очень хотелось поверить в это. Зайти и увидеть носа живым. Или хотя бы какое-то изменение на мониторе. Появление слабого пульса, дыхания. Однако тот самый назойливый писк перечеркивал собой все надежды. Ничего не изменилось. Он там. Он мертв. И ей нужно было туда зайти и увидеть это снова. Маруся собралась с духом, вошла в бокс и вздрогнула от неожиданности. Рядом с носом кто-то стоял. Секунда на то, чтобы успокоиться и понять, что это Илья. Сделать глубокий вдох и... И он исчез. Вот то. только что он стоял в паре метров от нее и вдруг пропал. Целиком, полностью, молниеносно. Змейка. От охватившего ее отчаяния Маруся вцепилась руками в волосы и со всей силы потянула их вверх, словно пытаясь снять с себя скальп. Нет. Но как? Как он мог? Он сбежал, трусливо сбежал, оставив тут всех. Украл предмет и воспользовался им для того, чтобы спасти свою шкуру. Илья, Илья, Илья, почему ты так сделал? Что случилось с тобой? Какое низкое, мерзкое и отвратительное предательство. Маруся опустилась на кровать и сжалась, словно все ее тело съежилось от боли. Все стало происходить так быстро. Гибель Носа, гибель целой группы, исчезновение арков, умирающая Ольга, предательство Ильи. Обреченность. Невозможность изменить события. Невозможность хоть как-то повлиять на них, изменить, исправить. Невозможность спасти. Обреченность ходить по коридорам, находя все новые и новые трупы, и оставаться живой. А где-то там, в городе, папа ищет ее и сходит с ума от волнения, но он тоже не может ей помочь. Свет замигал и с унылым стоном отключился. Ну, правильно. Теперь осталось только оживить мертвецов и бегать в полной темноте, спасаясь от зомби. Мысль была бредовая, но тем не менее Маруся встала с постели и отошла подальше от Носа. Инстинкт самосохранения требовал двигаться и действовать, но не давал никаких решений. Первым делом надо было вернуться к Ольге. Если она все еще жива, ей будет совсем невыносимо лежать там одной в темноте. Разумеется, помочь ей Маруся уже не сможет, но хотя бы составить компанию, чтобы было не так страшно. А лаборатория? Нужно ли спускаться вниз или уже можно забыть об этом? Маруся выбиралась из медицинского блока, приложив руку к стене и ориентируясь по памяти. Благо, тут все было довольно просто. Конечно, можно было отрегулировать сетчатку и на какое-то время сделать себя зрячей, но разум подсказывал, что в данный момент острой необходимости в этом не было. Однако, уже выйдя в коридор, Маруся поняла, что необходимость была, потому что не видно было вообще ничего. Это была абсолютная чернота, плотная, непроглядная, жуткая сама по себе и еще более жуткая, если знать, какое количество мертвых тел было тут разбросано. Нужная лестница находилась слева, и если нащупать стену и идти в ту сторону, то какое-то расстояние можно пройти хоть с закрытыми глазами. Чтобы идти было легче, Маруся представила себе Ольгу. Маленькую, тоненькую, испуганную девочку. Как ни странно, но это действительно прибавляло храбрости. Никогда раньше Маруся не ощущала подобных чувств. Страх вперемешку со смелостью, с желанием рисковать ради кого-то, и не тогда, когда не успеваешь подумать и действуешь машинально, а вот так, медленно, шаг за шагом, прислушиваясь к собственному дыханию, испытывая гордость, хорошую, правильную гордость за себя, за то, что не сбежал, за то, что можешь сделать хорошее, светлое, доброе. Откуда что взялось? Непривычное, неведомое ранее чувство. Марусе показалось, что она даже улыбается. Может быть, она и правда улыбалась тихо про себя. И, может быть, это было сейчас не вовремя и не к месту, ведь было, мягко говоря, не до смеха. но сердце наполнялось теплом, как будто Маруся вдруг очнулась и захотела стать человеком. Неожиданное препятствие. Маруся споткнулась обо что-то и обеими руками уперлась в стену, чтобы не упасть. От неожиданности сердце чуть не выпрыгнуло, а потом и вовсе замерло, когда Маруся почувствовала, как чьи-то пальцы больно ухватили ее за лодыжку. Руки предательски взметнулись вверх, и, потеряв опору, Маруся упала на пол. «Кто здесь?» «Иди вниз». «Мама?» «Вниз». Тело действовало само, отползая назад и высвобождая ногу. Мама, не мама, все произошло так внезапно, что единственным желанием было убраться как можно дальше, отбежать на безопасное расстояние. «Спаси его!» Маруся схватилась за горло, которое от страха сдавило сильнейший спазм. «Ты должна спасти его!» «Кого? Что происходит?» «Нас уничтожили!» «Как? Что с вами сделали?» «Они забрали все!» «Кто?» Ева не ответила. Маруся сидела на полу в полной темноте, зажмурившись так, что заболели веки. «Быстро, быстро, как можно быстрее зайти в глаза и поменять настройки!» «Так дальше нельзя, так невозможно, опасно, страшно!» «Палочки и колбочки, палочки и конусы!» «Выделить, применить, переключить, хоть на 10 минут, а там посмотрим!» «Спаси его! Спаси его! Это главное!» Маруся посмотрела на маму. Теперь она видела ее. Но лучше бы... Лучше бы она никогда этого не видела. Ева лежала на боку, смотрела на Марусю безумными, остекленевшими глазами и тянула к ней руки. При этом все ее тело то сжималось, то выпрямлялось, то выгибалось дугой. Она дрожала, тряслась, билась в конвульсиях. Маруся не выдержала и разрыдалась, совсем как маленькая. Она дернулась навстречу, желая обнять, и тут же отшатываясь обратно, словно от монстра. Но ведь это мама. Эмоции пересилили разум, и она подползла поближе. Обхватила руками и прижалась как можно крепче. «Мамочка, мамочка, ну что с тобой?» «Иди вниз. Я не брошу тебя. Ты должна спасти». «Я никуда отсюда не уйду», — в отчаянии закричала Маруся. «Я не могу так больше. Не умирай, пожалуйста». «Ты не понимаешь». «Не понимаю». Ева сделала глубокий вдох, и ее тело резко выпрямилось, словно окоченело. «Все. Я все». «Спаси! Я сейчас! Я сейчас!» Маруся схватила маму за плечи и попыталась сконцентрироваться. Нужно было как-то запустить механизм. Тот волшебный механизм с голубым светом и нитями, как в прошлый раз. «Ну же! Как это сделать? Как его включить?» Ничего не происходило. Маруся видела мамино тело, но оно было не таким, как у Ольги. Оно было твердым, словно непроницаемым для Маруси. В него не проходил свет, и нити, едва-едва закручиваясь от ладони, тут же возвращались обратно, причиняя сильнейшую боль, словно они впивались в саму Марусю и сверлили ее насквозь. «Мам, мама, держись! Пожалуйста, мам, я не знаю, что делать. Скажи мне, ты ведь знаешь!» Слезы лились снаружи и внутри. Маруся просто захлебывалась от них. Ей так хотелось спасти маму, так хотелось сделать что-нибудь, хоть что-нибудь. Сейчас она, не задумываясь, пожертвовала бы всем ради чуда. «Учитель!» — еле слышно прошептала Ева. «Внизу! Он самое важное!» Маруся постаралась не плакать, чтобы услышать мамины слова. Но чем сильнее она сдерживалась, тем громче были всхлипывания. «Учитель!» — громко переспросила она. «Если ты спасешь его, он спасет нас! Он в лаборатории! Спаси его!» Маруся, не мигая, смотрела на маму и не знала, что дальше делать. Мозг разрывался на части. Было невозможно оставить ее здесь, невозможно оставить Ольгу, невозможно не выполнить просьбу и не спасти какого-то там учителя. Но как спасать и что делать первым? Хотелось успокоиться и подумать, но успокоиться не получалось, да и подумать было некогда. Скоро зрение изменится, и Маруся снова погрузится в темноту. А значит, действовать надо максимально быстро, и получается, что лучше не думая. Маруся вскочила на ноги и побежала к Ольге. Сначала к Ольге, чтобы посмотреть, как она, чтобы поговорить, объяснить, дать понять, что ее не бросили. Если все сделать правильно, это займет несколько минут. А что потом? Не думать. Главное сейчас не думать. Иначе, пока ноги несут в одну сторону, голова сопротивляется и зовет в другую. И напоминает мамины же слова, которые она говорила ему, что нужно уметь расставлять приоритеты. Что очень правильно спасти больную девочку, но если на кону все, вообще все, если ты можешь попробовать спасти всех, нельзя терять драгоценные минуты на кого-то одного, пусть даже это и больной, испуганный ребенок. «Но я же обещала!» — Маруся услышала собственный голос в голове, будто она оправдывалась, будто объяснялась сама с собой и пыталась договориться. Зрение становилось все хуже и хуже. Когда Маруся вбежала на этаж, в коридоре которого она оставила Ольгу, очертания стен стали еле различимы. Вот она, все так же лежит на полу, только свернулась, поджала ноги и обняла себя руками, словно пытаясь согреться. Маруся опустилась на корточки и дотронулась до Ольгиной руки, как лед. «Оля, Оля, ты спишь?» Маруся погладила девочку по волосам и положила ладонь на ее холодный лоб. «Я скоро вернусь. Я не забыла про тебя. Немножко не получилось, как я рассчитывала, но я что-нибудь придумаю. Если ты слышишь меня, я рядом, хорошо? Я вернусь. А если не вернусь, значит, ну ты только не думай, что я бросила тебя, ладно?» Маруся говорила, но не испытывала чувств. Разве что немного растерянности от непонимания ситуации. Все умерли. Илья сбежал. Предмета нет. Помощи нет. А ей надо спуститься вниз и спасти учителя. Она столько раз слышала о нем, но до сих пор не представляет, кто он, а главное, как его спасать. Но если он и правда такой умный и могущественный, как говорила мама, то, может быть, он сам знает как. Может быть, он научит ее. Глава 10. Новая эра. Лифт не работал. Странно, но Маруся даже испытала некоторое облегчение. Вообще-то она никогда не боялась лифтов, но оказаться в замкнутом пространстве в такой ситуации казалось еще более страшным, чем блуждать в темноте. Как долго надо спускаться на нижний этаж по лестнице, она не знала. В любом случае, спускаться не подниматься. Когда-нибудь ступеньки кончатся, и она выйдет к лабораториям. В прямом смысле слова, на ощупь, Маруся преодолела 4 этажа, держась за перила и осторожно переставляя ноги. Паника исчезла, и на ее место пришло тупое и животное спокойствие. Маруся двигалась к цели с отрешенной обреченностью, как грустная корова на убой. Остаться в живых казалось совсем уж невозможной и утопической идеей. Кого-нибудь спасти? Кого? Собственно, по этой самой причине энтузиазм упал до нулевой отметки, и делать что-либо не хотелось вообще. Скорее всего, на нижнем этаже она найдет очередные трупы, и среди них окажется приятный благородный старец с длинной белой бородой, который так мечтал спасти человечество, но по какой-то причине умер, как и все остальные. Приятная перспектива. Но обещания надо выполнять. Ступеньки все не кончались, а Маруся потеряла счет этажам. В какой-то момент ей показалось, что она может так спускаться целую вечность. Раз ступенька, два ступенька, три ступенька. После 25-й нужно было свернуть на 90 градусов, сделать 6 небольших шагов по ровной поверхности, снова повернуться и раз, два, пять, опять 25. Вернуть себе зрение во второй раз она даже не пыталась. Возможно, потому что в этом не было смысла, а может, потому что берегла силы на случай, если там все-таки будет кто-то живой. Через какое-то время свет появился сам. Он шел снизу и был очень слабым, настолько слабым, что сначала Маруся подумала, будто это ее глаза привыкли к темноте, но потом стало ясно, что с каждой следующей ступенькой очертания становятся резче, и значит, это был настоящий свет. Маруся даже вытянула вперед руки, чтобы оценить, насколько отчетливыми они стали, и смогла рассмотреть каждый пальчик. После длительного пребывания в абсолютной черноте это казалось чем-то хорошим, или хотя бы слегка обнадеживающим. Свет шел из лаборатории. Теперь, когда Маруся стояла в коридоре, по обе стороны которого располагались освещенные боксы с прозрачными стеклянными стенками, это было очевидным. На нижнем этаже было холодно, и ощущалась настолько мощная вентиляция, словно здесь гулял самый настоящий ветер. Маруся посмотрела на свою больничную рубашку, которая затрепыхалась длинными полами, и поправила растрепавшиеся волосы. От этого ветра хотелось укрыться или хотя бы накинуть на плечи кофту. Боксы были пустыми, и вообще этот этаж выглядел каким-то мертвым. Не в смысле смерти, нет, трупов здесь, к счастью, не было. Он был безжизненно белым, стерильным, пустым и молчаливым. Маруся шла по кафельному полу, который обжигал босые ступни, словно жидкий азот. Осматривалась, и все ее сердце переполнялось такой тоской, что хотелось просто забраться в первый попавшийся бокс, лечь на стол и умереть, не дожидаясь, когда уже что-нибудь случится. Коридор был длинным, но последним усилием воли Маруся заставила себя дойти до самого конца. Где-то здесь должен был находиться учитель. По крайней мере, так сказала мама. Могла ли она ошибиться? Наверное, могла. А может быть, учитель уже ушел? Может быть, его похитили? Ведь арки тоже пропали. Может быть, у них был припасен какой-нибудь маленький и хитрый космолет, в который они затолкали седого старика, и улетели на какую-нибудь другую планету. Или просто в другой город. Та-да-да-дам! Маруся подскочила от неожиданности. Менее всего она ожидала услышать торжественный напев. «Наша девочка — настоящий герой?» Она до сих пор не видела, откуда доносился голос. Голос был знакомый, и в нем было что-то еще, что-то странное. Как будто он был... «Ты становишься настоящим воином!» В этом голосе было странным то... «Я даже горжусь тобой!» Что он говорил не по-русски. «Мама тоже могла бы гордиться тобой!» Но Маруся понимала его. «Жаль, что ее с нами нет!» Это был голос Чена. И говорил он, разумеется, по-китайски. «Бу!» Маруся отпрыгнула в сторону. Последнее «бу» раздалось прямо за спиной. Откуда он выпрыгнул? Как подкрался? «Рад тебя видеть!» «Это ты всех убил?» «Кого убил?» «Никого не убил?» «Да? Наверное, тебе отсюда не видно. Но вообще-то там...» Маруся показала пальцем вверх. «Все мертвы!» «Какая досада!» «И там моя мама, и самые близкие друзья!» «Не надо про друзей!» «Ты всех...» Чен улыбнулся и приложил палец к Марусиным губам. «Они живы. Они просто спят». «Я забрал источник энергии. Мама рассказывала тебе про источник». Маруся отошла в сторону и вытерла губы рукавом. «Откуда ты знаешь про маму?» «Ну, эй, не разочаровывай меня. Ты следил за ними?» «Я рано начал тебя хвалить и убил учителя». «Хорошо. Еще одна попытка». На его хитром лице было столько восторга, что до Маруси начало доходить что-то, что до сих пор не укладывалось в ее голове и никогда не уложилось бы. «Так это ты?» «А ты что, ожидала увидеть кого-то другого?» «Но ты же ненавидишь людей, ты плохой». «Это слова ребенка». «Хочешь сказать, что ты пытался спасти человечество?» «И я его спасу». «Бред. Пойдем, я расскажу тебе что-то». «Я никуда не пойду. Тебе нужно согреться». Лицо Чена расплылось в сладчайшей улыбке. «Я хочу... Идем». Чен развернулся и отправился в сторону ближайшего бокса. Проклиная себя за слабость, Маруся последовала за ним. «Через несколько дней произойдет запуск искусственного солнца», — начал рассказывать Чен. «Ты, кажется, кое-что знаешь об этом». «Этим проектом руководит мой папа». «Да, ему так кажется», — абсолютно серьезно согласился Чен. «Что значит «однако»?» — перебил ее Чен. «У твоего отца не получалось запустить проект до тех пор, пока я не показал ему новый источник энергии». Пока очень смутно, но в голове Маруси начала собираться картинка, как будто Чен подсовывал ей правильные кусочки пазлов. «Это предметы. Те самые предметы, с которыми ты так хорошо знакома. Я долго собирал их». «И переплавил в сплав?» «Их нельзя переплавить. Но вот собрать вместе — да. Это мои предки умели делать еще в глубокой древности». Чен остановился у двери, пропустил Марусю вперед, зашел за ней и закрыл дверь. «Тут гораздо теплее». «Это тот же источник, которым подпитывалась база?» «Ложись на стол». «Ты снова попытаешься выпустить из меня всю кровь?» «Не сейчас. Сначала дело». Маруся села на краешек стола и посмотрела Чену в глаза. «Боюсь, тебе со мной не справиться». Чен громко рассмеялся. «Не бойся. Ты смелая девочка. Со смелыми проще всего». проще всего что? Справляться. Чен взял со стола тонкие латексные перчатки и начал медленно натягивать их на руки. «Источник энергии один. Ты все правильно поняла. Ты забрал его?» «Да. Это было нужно для запуска солнца. Но ведь из-за этого все погибли. Они спят. Ты слышишь, что я говорю? Это сон. Как кома. У них нет пульса, нет дыхания, нет никаких признаков жизни. Но если им сделать инъекцию...» Маруся слушала и, не отрываясь, следила за его руками. Чен взял довольно крупный керамический шприц и начал набирать в него жидкость из ампулы, похожую на серебряную пульку. «И мама, и Нос, и Ольга, они оживут?» «Все оживут. Инъекция делает людей сильнее. Они же объясняли тебе. Им-то ты веришь?» «А где арки?» — внезапно вспомнила Маруся. «Да тут. Где-то тут». Чен неопределенно махнул рукой. «Они что, снова?» «Да-да, исчезли. Задери рукав». «Но они появятся?» «Если им вернуть источник энергии, да». «А ты вернешь?» «Дай мне руку». «Или нет?» «Мне нужно твое плечо, иначе ты скоро тоже». «Что тоже?» «Тебе ведь делали инъекцию». Маруся недовольно поежилась. Картинка продолжала складываться, и многие до этого момента непонятные слова и фразы начали приобретать смысл. Вот почему мама злилась на то, что Маруся неразумно использовала энергию. Вот почему она расстроилась, что ей придется делать этот проклятый укол. Они подсадили ее, и теперь она как они. Она зависима и будет вынуждена всю жизнь подпитываться инъекциями с элементами сплава. А сплав... Чен с легким раздражением схватил Марусю за плечо и приподнял рукав. «Надеюсь, ты не боишься уколов?» Тончайшая иголка вылетела из угловатого, похожего на толстый маркер шприца, и пробила кожу. В то же мгновение рука онемела и безвольно повисла. «Обрати внимание, я делаю тебя сильнее и не даю умереть». «Ты же сказал, что они не умирают», — зашипела Маруся, потирая плечо. «Если сделать укол, не умирают, но если его не делать очень долго, то умрут», — Чен развел руками, — «от голода». «Мне кажется, я поняла, но одного не поняла». «Только одного?» — усмехнулся Чен. «Нет, два вопроса». «Два? Три?» «Да». «Ты помог аркам собрать нужное количество предметов?» «Дело не только в количестве, но и в качестве. Но вообще, да». «Возникло поле?» «Да». «Место, где могли существовать арки?» «Плюс инъекции для них тоже. Мы разработали их вместе». «А потом ты начал делать инъекции людям?» «Да». «Ты лечил их и спасал им жизнь?» «Вот видишь!» — радостно крикнул Чен, словно до Маруси наконец-то дошло самое главное. «Но потом ты забрал источник?» «Да», — закивал Чен. «Арки пропали, а люди?» «Кончилось действие. Инъекции нужно делать постоянно». «Оно случайно закончилось именно тогда, когда ты забрал источник?» «Да», — улыбнулся Чен. «Ты же врешь». Чен пожал плечами. «Что будет дальше?» «Заработает солнце, и в мире будет много, очень дешевой энергии. Мир шагнет далеко вперед. А люди? Эти или вообще?» «Вообще? Что-то может случиться со всеми вообще?» «После запуска произойдет ослабление магнитного поля. И это вызовет небольшие неполадки». «Неполадки? Ты нормально себя чувствуешь?» «Я чувствую себя прекрасно», — выпалила Маруся и запнулась, потому что ее состояние и правда здорово улучшилось. «Это вызовет поднятие верхней границы геосферы до 25-30 километров и смещение в тропосферу верхней границы». «Что-что-что?» «Изменится газовый состав в нижнем слое, произойдет значительное понижение давления, уменьшение количества кислорода и, как следствие, уменьшение количества усваиваемого кислорода в легких млекопитающих». «То есть люди задохнутся?» «Не только люди», — как бы между делом заметил Чен. «Животные тоже. Но не перебивай, когда я отвечаю на вопрос. Итак, произойдет уменьшение усваиваемого кислорода, изменение состава альвеолярного воздуха, изменение парциального давления кислорода, что повлечет за собой гипоксию в разной степени. В зависимости от адаптации организма к данным условиям, от легкого недомогания до летального исхода». «Летальный исход — это смерть?» «В некоторой степени, да». «И это твой гениальный план спасения человечества?» «Мой гениальный план — инъекция, которая поможет людям выжить в новых условиях. После ее применения у них произойдет увеличение объема легких, не само по себе, а за счет других органов, которые станут менее нужными». «Менее нужными?» «Печень, почки — все это немного утратит свое значение благодаря общему улучшению метаболизма». «Ты собираешься перекроить людей и сделать их зависимыми от твоего препарата?» «Но у них будет лучшая жизнь, здоровье, навыки, интеллект. Да им и так хорошо. Они не знают, что могут получить». «Ты безумец». «Все эти люди, все те, кто приходил сюда, становились счастливы. Они ни разу не пожалели о том, что сделали инъекцию». «И где они теперь? Лежат без пульса и дыхания?» «Эти жертвы — капля в море. Ты делаешь это не ради людей. Ты хочешь мирового господства. А что в этом плохого? Людям нужен Бог. Они ищут его». «Так вот оно что. Я умен. Я сделал это сам. Я создал новую расу, новую эру. Но ты не Бог, ты смертен. А вот для этого мне нужна ты». Маруся замолчала, не зная, что сказать в ответ. Чен посмотрел на часы. «Извини, мне пора идти. Андрей попросил мне помочь найти тебя». «Папа?» «Да, он думает, что тебя похитили, чтобы сорвать открытие станции». «Как подло! И тем не менее, тебе придется некоторое время посидеть тут, и ты, кажется, хотела телевизор». Чен взял со столика пульт и направил его на стену. Стена ожила, распахнув в своих недрах огромный экран. «Через несколько дней здесь будут показывать трансляцию с открытия. Ее будут демонстрировать по всем каналам. Не пропустишь?» «Несколько дней? Ты думаешь, я буду сидеть здесь несколько дней? С голода не помрешь. Я сделал тебе инъекцию. Я не собираюсь. Да, кстати, эти стены сделаны из углеплекса. Знаешь, что это? Мне неинтересно. Углеродный триплекс. Он непробиваемый. Крепче камня, крепче стали. Я разобью. Не уверен. Я... Не перебивай, а то я забуду что-нибудь важное». Чен приложил руку ко лбу и сделал вид, что задумался. «Как звали этого... профессор из школы в Зеленом городе, не помнишь?» «Бунин?» «Да, точно». Чен перевел свой взгляд на экран телевизора. «Это же он?» Маруся развернулась к экрану и обомлела. «Это действительно был Бунин. Он стоял в очень странном помещении, все стены которого были выложены медными рельсами, и внимательно изучал что-то, находящееся в его руках. «Какой он странный! Забрался в мой энергоблок!» Маруся ничего не говорила. Она смотрела на профессора, и внутри нее все клокотало от волнения и злости. «Наверное, он пришел спасать тебя. и, наверное, думал, что в энергоблоке отключены видеокамеры. Наверное, ему сказал об этом Илья. Этого мальчика, сбежавшего со змейкой, зовут Илья? Так вот, зачем он сбежал. Он хотел предупредить профессора и прислать его сюда. А я, как назло, именно сегодня поменял там все оборудование. Илья был молодец. И Носов тоже. И Бунин. Он пришел, чтобы спасти. С ума сойти. Энергоблок. Сложно было бы придумать что-то более эффективное для собственной смерти. Ты видела, что происходит с энергоблоком, если в нем отключить защиту и увеличить нагрузку на элементы? Нет, зачем-то глухо созналась Маруся. Очень красивое зрелище. Тебе понравится. Бум-бах! Вольтовы дуги. Вы убьете его? Нет-нет, ни в коем случае. Его убьет электричество. Чен улыбнулся и, сделав несколько быстрых шагов, вышел из бокса. «Приятного просмотра!» Маруся дернулась, чтобы успеть выскочить за ним, но только распласталась по мгновенно закрывшейся двери. Углеродный триплекс непробиваемой стеной отгородил ее от внешнего мира и шансов на спасение себя и несчастного профессора. Глава 11. Северный Ледовитый океан. Сколько времени потребуется Чену, чтобы отключить защиту? Сколько времени есть у ничего не подозревающего профессора? И сколько времени есть у Маруси, чтобы выбраться наружу и спасти его? Минута? Две? Три? Маруся быстро осмотрела стены. На вид толщина у них была одинаковая, и значит, место, куда надо было направить удар, могло быть любым. Возможно, проще будет выбить дверь, хотя как раз она казалась более плотной и надежной. Не считать, не думать. Действовать, пробовать, пытаться снова и снова. Маруся встала на колени перед стенкой и положила на нее ладони. Как раскрошить стекло, которое прочнее стали, она не знала. Про это не рассказывали, и только мамина фраза про 10 000 аркон, которыми можно было взорвать мост, внушала оптимизм. Каменный мост — это все-таки круто и крепко. Не может же быть, чтобы тонкая стеклянная стена оказалась непрошибаемее целой груды камней, если только это не было художественным преувеличением. Закрыть глаза и сконцентрироваться — это первое и главное, с чего начиналось любое действие. Зажечься, загореться, засиять. Механизм этого процесса был непонятен, но это было самое важное, как будто запуск двигателя, подача топлива, искра, старт. Маруся ощутила свет вокруг. Вот он яркий, ярче, чем обычно, ослепительный, режущий, мощный. Направить свет в руки, через руки на стену, дальше нити, собрать их все, собрать и натянуть, как тетиву, до звона, до невыносимой тянущей боли, как будто ты выдергиваешь самое себя, отпустить и одним ударом выбить стену. Маруся с такой силой подалась вперед, словно швырнула собственное тело. Солоноватый вкус на губах и окровавленная стенка. Прозрачная, тонкая и без малейших повреждений. Маруся вытерла лицо и тут же снова приложила руки. Надо повторить. С первого раза не вышло, но ведь она поддастся. Когда-нибудь точно поддастся и треснет. Еще один удар. Больно. Кровь закапала на пол и смешалась со слезами. Еще раз. Теперь кружилась голова. Удар был такой силы, что Маруся повалилась на пол и будто даже на мгновение потеряла сознание. Не получается. Никаких повреждений, ни трещинки, ни царапинки, ничего. Еще раз! Теперь не так. Теперь смотреть на стену, сквозь мокрую от пота и крови челку, смотреть и видеть ее насквозь, видеть ее структуру. Увеличивать, непонятно как это происходит, но получалось увеличивать. Найти в структуре щели, отверстие, слабое место. Запустить в эти микроскопические дырочки серебряные нити и расшатать, повредить, разрушить. Удар! Нокаут. Как долго она пролежала. Нужно было обернуться и посмотреть на экран. Нужно было понять, имеет ли смысл бороться дальше. Но страшно. Страшно увидеть худшее. Маруся села и быстро пробежалась взглядом по стене, как будто не смотрела. Но этого мгновения было достаточно, чтобы сосчитать информацию. Он жив. И значит, нужно продолжать. Усталость и бессилие были такими, что руки отказывались подниматься. Что можно сделать в таком состоянии? Только лежать и умирать? Не так. Нет. Так нельзя. А что тогда? «Еще одну инъекцию, и, может, не одну!» Почти ползком Маруся добралась до столика. Встать не получалось, поэтому она сначала забралась на кровать, а уже оттуда дотянулась до шприца и ампул. «Ну, сколько? Сколько нужно влить этой дряни, чтобы разнести к чертям всю эту дьявольскую базу?» «На всю катушку! Полный! Сколько влезет?» Маруся отбросила пустые ампулы гильзы и резким движением загнала иголку в левое плечо. Ей показалось, что она услышала хруст собственного тела, как будто оно стало вымороженным и звонким. Потом оглушительный хлопок и судороги, крик, дрожь. Маруся билась руками о кровать, словно подстреленная птица, хватала ртом воздух, пыталась сесть и встать, но только упала и продолжила биться на полу. Все тело стало тонким, синим, твердым, окаменевшим и оледеневшим. Смерть? Как бы не так. Представить боль в виде крупиц, частиц, в виде маленьких пуль. Нет, не кричать, не падать, не трястись от страха. Лишние движения мешают им собраться. Разбрасывают их. Успокоиться, как бы ни было больно. Не гнать боль, а наоборот. Вызывать ее, сделать ее больше, сильнее. Сделать ее океаном. Многотонным, необъятным, северным, ледовитым океаном. Удар! Она рассыпалась. Убийственная, непрошибаемая стена рассыпалась на миллиард алмазных крошек. Маруся выбежала в коридор, кромсая ступни об осколки, побежала в сторону энергоблока. Как она узнала, где он, откуда, почему? Перед глазами стояла точная схема базы. На лестницу, вверх, поворот, налево, совсем близко, совсем рядом, лишь бы успеть. Красная металлическая дверь с кодовым замком. Удар одной рукой, и панель вспыхнула и задымилась. Сейчас Маруся не понимала, что она делает сама, а что творит той силой, что пробудилась в ней. Она была как факел, как концентрированная энергия, шаровая молния, наполненная гневом, болью и нестерпимым желанием покончить со всем здесь и сейчас. Вот Бунин. Он что-то говорит, но звук не проходит. Протягивает руку. «Уходи! Уходим!» — повторяет Маруся, не слыша его. «Тебе нужно вернуться! Нам нужно уходить! Оставь меня, я разберусь!» «Она сейчас взорвется!» «Что? Она взорвется!» Обрывки слов доносятся, но больше понимаешь по губам. Получается читать по губам или это чтение мыслей? «Возьми предмет и уходи! Он отключил защиту!» «Отец тебя ждет, я предупредил! Скорей!» Маруся схватила профессора за рукав и потащила к выходу. «Он хочет убить вас!» Что-то не то. Марусе показалось, или Бунин действительно изменился в лице и стал смотреть куда-то мимо нее. 1-0 в твою пользу!» «Чен? Снова? Здесь? Опять?» Маруся оттолкнула Бунина и развернулась всем телом, как львица, готовая совершить прыжок. Внутри опять зажглось обжигающее ледяное пламя. Это была ненависть. Ненависть и нежелание проигрывать. Не сейчас. Не тогда, когда она в двух шагах от победы. Чен стоял перед ней, и его взгляд был полон той же решимости и злости. «Оставь его! Профессор, уходите! Не пытайся с ним справиться, он сильнее! Вы ничего не знаете!» Чен молча слушал их диалог и никак не проявлял себя. Он просто стоял и смотрел напряженный, рассерженный и излучающий опасность. «У него предметы и сила! Он убьет тебя, а я...» То, что произошло в следующую секунду, даже не успело отразиться на сетчатке глаза. Маруся просто уловила движение, словно увидев его до того, как оно было совершено в реальном времени. В этом движении была смерть. Это был конек. Конек, которым Чен мог разорвать любого в клочья. Тот самый конек, которым он пытал профессора, переломав ему все кости в теле. Мгновение и прыжок. Время замедлилось, иначе как бы Маруся успела бы вспомнить свой первый разговор с Эемом? А еще тебя нельзя убить электричеством. Электричеством. Да тут все просто выло и гудело электричеством. Одной рукой она схватила выступающую медную пластину, а другой — запястье Чена. По телу пробежала приятная, слегка покалывающая волна. Потом, словно в замедленной съемке, произошла вспышка, и Чен с протяжным воем полетел к другой стене. Что-то осталось в руке. В руке. Рука. Маруся брезгливо отбросила обугленную конечность и, кажется, только сейчас поняла, что произошло. «Ты же убьешь себя!» Профессор бросился к Марусе и подхватил ее, падающую на руки. «Что ты наделала?» «Нам нужно... нужно...» Пламя погасло, и вместе с ним угасало сознание. «Маруся! Уходить! Вспомни свой дом! Вспомни комнату! Вспомни свою комнату!» Профессор что-то вкладывал в ладонь, что-то маленькое, холодное, знакомое. «Вспомни свою комнату! Просто вспомни ее!» Маруся инстинктивно сжала кулак и вспомнила отца. Глава 12. Приказ. Увидеть, понять и почувствовать бесконечность можно только выйдя за пределы нормального человеческого состояния. Как если бы мозг человека был ограничен или даже огражден от этого понятия. Все, что окружает нас в этом мире, все, что мы видим, имеет границы. Мы видим стол, который стоит на полу, чашку на столе, ложку в чашке. Эти предметы помещаются у нас в голове. Мы их представляем целиком, и даже если зажмуриться и вообразить себе ложку, то мы сможем увидеть эту ложку со всех сторон, покрутить ее перед глазами, сможем в одно мгновение сменить серебряную ложку на золотую или деревянную, раскрашенную под хохлому, или с тонкой гравировкой, или даже инкрустированную драгоценными камнями, или огромную, гигантскую ложку, ложку размером с небоскреб, ложку в руке, ложку на земле, ложку в космосе. А вот космос мы увидеть уже не сможем, потому что у него нет границ. Даже если представить себе границы космоса, у нас получится нечто, которое находится в чем-то и так далее до бесконечности. До той самой бесконечности, которую мы не можем увидеть, понять и почувствовать.

а щенок даже не доставал лапами до кровати. А как она потерялась на рынке в Турции, и он нашел ее у старухи, продающей вареную кукурузу, и эта маленькая балбесина к тому времени успела съесть такое количество этой дурацкой кукурузы, что потом пришлось тащить ее в больницу. Или как она порезала ножницами все его рубашки, чтобы папа больше не уезжал, но оставила одну, чтобы он не ругался. Как вязала ему свитер со второго класса и до сих пор, обещая подарить его на каждый следующий день рождения. Как она приготовила ему первый торт, спрятав туда монетку на удачу, незапланированный визит к стоматологу. Как ухаживала за ним больным, читая заклинания для скорейшего выздоровления, придумывая их на ходу или сказки. Нет, она была совсем не такая, как все остальные дети. Она любила сама читать папе сказки перед сном, с важным видом раскрывая вверх ногами толстую книгу по аэродинамике и притворяясь, что читает. Выдумщица. Как они ужасно ругались, потому что она постоянно умудрялась вляпаться в какую-нибудь историю, а он боялся. Боялся панически, что с ней что-нибудь случится. Ему хотелось запереть ее на засов и приставить охрану, и не отпускать от себя ни на шаг. Но здравый смысл подсказывал, что этого делать нельзя. Здравый смысл подсказывал, что от всего не убережешь. Что чему быть? Гумилев никак не мог сглотнуть комок, застрявший в горле. Сколько раз она находилась на пороге смерти, болезни, исчезновения, сумасшедший авантюризм, и каждый раз каким-то чудом выпутывалась. Но оказалось, что не каждый. Не каждый. Андрей Львович, Андрей Львович, вы слышите меня? Гумилев посмотрел на доктора. Судя по всему, он уже давно звал его. Или недавно. Гумилев не слышал. Он находился не здесь, не в этом страшном месте. Он находился со своей девочкой. Там, где она была живая, теплая, веселая, дурная, непоседливая, сорвиголова, ее смех. Гумилев сжал зубы, чтобы не завыть. Хотелось выть. Хотелось упасть на пол и выть. Громко, жутко, больно, как волк. Выть, скулить. Рвать зубами всех себя. Хотелось убить себя, перегрызть себе глотку. Андрей Львович, вам лучше уйти. Нет! Он сам не ожидал. Не ожидал своих слов, действий. Он быстро подбежал к Марусе, сорвал с нее провода и подхватил на руки. Она была очень легкой, почти невесомой. Кожа ее отливала голубизной, сквозь нее просвечивали тонкие вены. «Андрей Львович, я вас прошу, что вы делаете? Она живая, живая, слышишь? Ты слышишь меня? Я не могу ошибаться, я отец, понимаешь? Я не могу ошибаться, она не умерла!» Доктор растерянно обернулся по сторонам, словно в поисках помощи. «Я чувствую, у меня есть сердце, оно чувствует ее сердце живое, она спит». Она в коме. Я не знаю, как объяснить, но я знаю, что она живая. Она просто устала. Она живет, вот увидишь. Дай ей еще шанс, дай время. Она живет, я клянусь тебе, она живет. Один день! Гумилев прижимал тело Маруси к себе, сжимая его все крепче и крепче. Один день. Всего один день. Ее нельзя, нет, нельзя. Она ведь живая. Она еще совсем ребенок. Гумилев заплакал. Стоял и плакал, вздрагивая и всхлипывая, не думая ни о чем, не соображая, не стесняясь. Чего стесняться? Чего стесняться человеку, потерявшему дочь? Оставаться сильным? Ради чего? Ради кого? Оставаться мужчиной? Как может называться мужчиной человек, который допустил такое? Как он допустил такое? Как не уберег? Как не спас? Как? Он даже не заметил, что в кабинет вошли люди в военной форме. Не видел, как они говорили с врачом. Не видел, как двое из них остались стоять у входа, а еще двое направились к нему. «У нас есть распоряжение, а? Что?» Гумилев поднял на них обезумевшие глаза. «Кто вы?» Андрей пытался разобрать, что они говорят, но слова пролетали мимо. Он только смотрел на их лица, смотрел на то, как шевелятся губы, корчась в неловких объяснениях. «Мы вынуждены забрать тело и поместить вас на карантин». «Чье тело?» — уловив обрывки слов, спросил Гумилев. Один из военных кивнул доктору, и тот поспешно вышел из кабинета. Гумилев хмурил брови, морщил лоб, пытался прийти в себя и понять, что хотят от него эти люди. Двое у двери. Один перед ним. Еще один. Где еще один? Не видя ничего перед собой, Гумилев отступил назад, крепко прижимая к себе Марусю. «Андрей Львович, простите, но у меня приказ». «Нет», — с трудом выговорил он. «Я не отдам вам ее». Губы онемели, как будто после анестезирующего укола. Холодные, влажные пальцы раздвинули ребра и сдавили сердце. Сначала слегка, как будто примериваясь, а затем в полную силу дыхание прервалось. «Не отдам». Люди в военной форме что-то говорили, беззвучно разевали рты, размахивали какими-то бумагами. Гумилев не смотрел на них. Он смотрел на родное, заострившееся, пронизанное прожилками лицо своей дочери. «Андрей Львович! Андрей Львович, что с вами?» «Воздух», — подумал он. «Куда исчез воздух?» Он пытался вдохнуть, но легкие не слушались. Грудь пронзила страшная боль. Холодные пальцы, вцепившись в сердце, рвали его на куски. «Я упаду», — подумал он в ужасе. «Если я упаду, я же уроню Марусю». Из последних сил, уже ничего не видя вокруг, он тяжело, неуклюже опустился на колени и осторожно положил тело Маруси на пол. Пошатнулся и упал рядом. «Доктора!» — крикнул кто-то из военных. Но Гумилев этого уже не слышал. Спустя несколько минут выведенный на орбиту первый экспериментальный энергетический модуль «Искусственное солнце» запустил свои турбины. Начиналась новая эра. Эра Всемирной корпорации «Кольцо». Продолжение следует.